Глава 29. Как Кандид нашел Кунигунду и старуху. Пока Кандид, барон, Панглос, Мартен и Какамба рассказывали друг другу о своих приключениях, обсуждали происшествия, случайные и неслучайные в этом мире, спорили о следствиях и причинах, о зле нравственном и зле физическом, о свободе и необходимости, об утешении, которое можно найти и на турецких галерах, они приплыли к берегу Пропонтиды, к дому трансильванского князя. Первые, кого они увидели, были Кунигунда со старухою, развешивавшие на веревках мокрые кухонные полотенца. Барон побледнел при этом зрелище. Нежно любящий Кандид, увидев, как почернела прекрасная Кунигунда, какие у нее воспаленные глаза, иссохшая шея, морщинистые щеки, красные потрескавшиеся руки, в ужасе отступил на 3 шага, но потом, движимый учтивостью, снова приблизился к ней. Она обняла Кандида и своего брата, они обняли старуху. Кандид выкупил обеих. По соседству находилась маленькая ферма. Старуха предложила Кандиду поселиться на ней, пока вся компания не подыщет себе лучшего приюта. Кунигунда не знала, что она подурнела, никто ей этого не говорил. Она напомнила Кандиду о его обещании столь решительным тоном, что добряк не осмелился ей отказать. Он сообщил барону, что намерен жениться на его сестре. «Я не потерплю, — сказал барон, — такой низости с ее стороны и такой наглости с вашей. Этого позора я ни за что не допущу, ведь детей моей сестры нельзя будет записать в немецкие родословные книги. Нет, никогда моя сестра не выйдет замуж ни за кого, кроме как за имперского барона». Кунигунда бросилась к его ногам и оросила их слезами, но он был неумолим. «Сумасшедший барон, — сказал ему Кандид, — я избавил тебя от галер, заплатил за тебя выкуп, выкупил и твою сестру. Она мыла здесь посуду, она уродлива, я по своей доброте готов жениться на ней, а ты еще противишься. Я снова убил бы тебя, если бы поддался своему гневу». «Ты можешь снова убить меня, — сказал барон, — но пока я жив, ты не женишься на моей сестре». Глава 30. Заключение. В глубине сердца Кандид не испытывал ни малейшей охоты жениться на Кунигунде, но чрезвычайная наглость барона подстрекала его вступить с нею в брак, а Кунигунда торопила его так настойчиво, что он не мог ей отказать. Он посоветовался с Пангласом, Мартеном и верным Какамбо. Панглос написал прекрасное сочинение, в котором доказывал, что барон не имеет никаких прав на свою сестру, и что, согласно всем законам империи, она может вступить в марганатический брак с Кандидом. Мартен склонялся к тому, чтобы бросить барона в море. Какамбо считал, что нужно возвратить его левантинскому шкиперу на галеры, а потом с первым же кораблем отправить в Рим к отцу-генералу. Совет признали вполне разумным, старуха его одобрила, сестре барона ничего не сказали. План был приведен в исполнение, разумеется, за некоторую мзду, и все радовались тому, что провели иезуита и наказали спесивого немецкого барона. Естественно, было ожидать, что после стольких бедствий Кандид, женившись на своей возлюбленной и живя с философом Пангласом, философом Мартеном, благоразумным Какамбо и со старухой, имея сверх того так много бриллиантов, вывезенных из отечества древних инков, должен был бы вести приятнейшее в мире существование. Но он столько раз был обманут евреями, что у него осталась только маленькая ферма. Его жена, делаясь с каждым днем все более уродливой, стала сварливой и несносной. Старуха одряхлела, и характер у нее был еще хуже, чем у Кунигунды. Какамбо, который работал в саду и ходил продавать овощи в Константинополь, изнемогал под бременем работ и проклинал судьбу.